Глава 26. Эпизод 1. Итак, Элспет, тебе вполне ясно, чего я от тебя добиваюсь? Ясно-то ясно, сказала миссис Магликади. Но должна повторить тебе, Джейн, выглядеть это будет неловко. «Не вижу ничего неловкого», – сказала мисс Марпл. «А я вижу. Не успела зайти в дом и сразу спрашиваю, нельзя ли мне наведаться наверх одним словом». «На улице холод», – отметила мисс Марпл. «Ну и в конце концов могла ты съесть что-нибудь не то. Вот и понадобилось заглянуть наверх». «С кем не случается. Помню, однажды пришла ко мне Луиза Фелби». Так она, бедная, 5 раз за какие-нибудь полчаса должна была извиняться и бежать наверх. «Виною, замечу в скобках», – прибавила мисс Марпл, – «была начинка пирога». «Взяла бы и объяснила, не мудрствуя, что ты затеваешь», – сказала миссис Магликади. «Вот этого я как раз не хочу», – сказала мисс Марпл. «Сколько с тобой нужно терпения, Джейн? Сперва снимайся по твоему слову с места». И лети за 3-9 земель в Англию раньше срока. «За это прошу прощения», – сказала мисс Марпл, – «но иначе было нельзя. Понимаешь, в любой момент может произойти убийство. Да, знаю, каждый из них на стороже, и полиция тоже принимает все мыслимые и немыслимые меры. Но всегда остается крохотная доля вероятности, что убийца окажется хитрее. Так что сама видишь, Элспет, твой долг был приехать». «Разве мы с тобой не так воспитаны, что долг превыше всего?» «Несомненно», – сказала мисс Магликади. «Нам в молодости поблажек не давали». «На том, стало быть, и поладим», – сказала мисс Марпл. «Кстати, и такси подоспело», – прибавила она, услышав снаружи приглушенный автомобильный гудок. Миссис Магликади облачилась в свое тяжелое серое в черную крапинку пальто. Мисс Марпл закуталась в бесчетные шали и шарфики, после чего обе дамы уселись в такси и покатили в Резерфорд-Холл.